А то, что у нее есть к этому талант, было видно уже сейчас. Ее связь с подаренной мной мини-химерой, бельчонком, становилась все крепче. Его она, к слову, тоже взяла с собой. Правда, вытащить из чемодана решилась только в купе. Но за такую осторожность я мог ее лишь похвалить. Мне и самому было крайне интересно, какого результата мы сможем достигнуть. Два дара у одного мага никогда не были особенной редкостью. Браки между представителями разных кланов случались регулярно и приводили как раз к подобному результату. Но обычно такой ребенок фокусировался лишь на одном из даров, том, который проявлялся сильнее. Так уж вышло, что маги-универсалы, использующие техники разных кланов, были слабее, чем те, кто развивался в одном направлении. А слабейшие в нашем мире не выживают. Мало кто, подобно Октавии, был настолько увлечен своей невыраженной способностью, чтобы всерьез тратить время на ее развитие. И мало кто был так же талантлив, как она, чтобы действительно иметь шанс преуспеть в обоих своих дарах. Кроме того, была у меня и вторая цель – помочь ей стать магом, независимым от скверны и самоцветов. Возможно, первым, кроме лекарей, за долгое время. Если я не собираюсь в итоге истребить весь магический род, кроме собственного, то нужно найти для них какой-то выход. И эксперимент с Октавией – первый шаг в поиске этого решения. Поездка прошла без приключений, и очень скоро мы высадились в форте Юг. К нам сразу же подошел незнакомый мне сержант и потребовал пройти с ними к коменданту. Похоже, меня тут ждали. Надо сказать, что все солдаты здесь теперь были мне неизвестны. Ведь с того дня, когда я уехал, смена успела поменяться. Так что и в кресле начальника форта меня ждал уже нехорошо знакомый мне Герман Келлер, а другой майор. Невысокий, но плотно сбитый мужчина лет 60 встретил нас с Октавией, которая вызвалась составить мне компанию, суровым и непримиримым взглядом из-под поседевших кустистых бровей. Я уже знал, что его зовут Дуглас Браун. Именно из-за него и приехала Ольга, потому что этот самодур, через 3 дня после того, как военные сменились, взял под стражу всех моих людей до выяснения обстоятельств. Под раздачу не попала только Ольга, потому что он все-таки побоялся напрямую выступать против настоящей аристократки. Зато все мои работники во главе с Прохором теперь куковали под стражей, не имея возможности покинуть свои комнаты в казармах. «Не знаю, что вы о себе возомнили», — начал чеканить майор, будто собирался вбивать словами гвозди, но Форт Юг находится под полной юрисдикцией военных. Власть кланов не имеет здесь силы. Я с улыбкой развел руками. «А разве кто-то у вас ее отбирает? Не притворяйтесь невинной овечкой», — повысил голос он, — «но запомните, я не позволю ни вам, ни любому другому аристократу устанавливать здесь свои правила. Забирайте своих людей, пока я не передумал и не передал их в столичную тюрьму, и покиньте это место». «Но на каком основании?» «Попытался я решить дело миром, мы официально зарегистрированы, как волонтеры и имеем все права здесь находиться. А вот в этом я не уверен», — злобно парировал он. «Ваши люди занимаются здесь чем угодно, но точно не охотой на монстров, да у большинства из них даже оружия при себе нет. Не знаю точно, в чем здесь дело, но дурака из меня вы не сделаете. Вы здесь по какому-то мошенническому сговору. Недаром вы выжили отсюда всех остальных волонтеров. И какие ваши доказательства?» Невозмутимо поинтересовался я, но от этого вопроса Дуглас вспыхнул еще сильнее. «Мне они не требуются», — в полной уверенности воскликнул он. «Я здесь власть. Если вы сейчас не уберетесь отсюда по-хорошему, я применю силу, и поверьте, вам это не понравится». «Да уж», — выслушав этого самодура, я понял, что логикой здесь и не пахнет. Форт при его сменщике перевыполнял все планы и закрывал все задачи. Но этому надо обязательно показать, кто тут главный. И это было проблемой. Я уверен, что дело можно было решить официальным путем. Арнольд и Линда бы нашли способ противостоять любым проверкам, но у меня была масса причин, чтобы этого не делать. Уже не говоря о том, что мы потеряем целую кучу времени, доказывая какую-то чепуху. Все это время заводы и лаборатории будут простаивать, а мой клан терпеть убытки. Ну уж нет, это мне не подходит. В то же время, просто убить этого придурка Брауна тоже решение так себе. Даже если устроить ему сердечный приступ, все равно сюда потянутся всякие проверки, и о спокойной работе не будет и речи. Нет, нужно какое-то другое решение. Самое простое – посадить ему на голову краба, но майор с чем-то подобным на голове моментально начнет вызывать подозрения у всех окружающих. даже если сделать его не в форме мягкой игрушки, а как-то иначе. Подсадить краба каждому военному, еще более подозрительно и расточительно. Еще можно превратить Дугласа в Нгомби, но такие мертвецы быстро приходят в негодность. Ревенант тоже не подходит, да и вершить столь сложную магию ради неодаренного болвана, который сменится после дежурства в форте, просто неразумная трата энергии. Да, по всему выходит, что проще всего убить. Главное, чтобы взамен не прислали такого же несговорчивого барана. Оставался еще один способ, на который я, собственно, рассчитывал. Не зря же я брал с собой ведьму Сципион. Контроль – это как раз по их части. И как раз в этот момент я услышал нежный голос Октавии. Она так тихо все это время себя вела, что майор даже не взглянул в ее сторону. «Макс», – сладко пропела она, – «не мог бы ты оставить меня наедине с этим замечательным и мужественным мужчиной?» Буквально минут на 10, – попросила ведьма Сципион. Услышав такие речи, Дуглас побагровел не то от гнева, не то от смущения, но так удивился, что и не нашелся с ответом сразу. Я улыбнулся. «Как пожелает леди», — учтиво ответил я и повернулся к двери. Понимая, что именно предлагает Октавия, я не мог не оценить перспективы. Что ни говори, а у менталистов Сципион гораздо больше возможностей залезть в голову любому, особенно неодаренному. Увидев, что я собрался уходить, Дуглас спохватился и прокричал вслед: «Стоять, мы не договорили». Не обращая на него внимания, я покинул кабинет, молча закрыв за собой дверь. 10 минут, значит, как раз хватит, чтобы сходить в столовую и выпить чашечку кофе. Но, когда я до туда добрался, то меня ждал еще один неприятный сюрприз. Фред. Его на месте не оказалось. Ну, конечно, разумеется, этот самодур выдворил с кухни и мое умертвие, чтобы оно не нарушало устоявшийся порядок. Может быть, все-таки стоило его убить? Размышляя таким образом, я медленно возвращался назад, к кабинету коменданта. Обозначенные 10 минут практически прошли, но для проформы я все-таки подождал до конца, после чего отворил дверь. Торжествующий взгляд Октавии я поймал сразу. Она уже удобно устроилась за массивным столом коменданта, а вот Дугласа увидеть было не так-то просто. На первый взгляд, он вообще исчез из комнаты. На мгновение я даже подумал, что это Сципион предпочитает кардинальные решения проблем. Ну, почти как я. Однако, присмотревшись, я все-таки заметил мужские ботинки прямо под столом. Он стоял на четвереньках, а его туловище, покачиваясь, двигалось туда-сюда, словно он был занят чем-то не вполне приличным. Уловив мой озадаченный взгляд, Октавия рассмеялась и хлопнула в ладоши. Дуглас под столом слегка двинулся, и теперь я видел, что он всего лишь натирает до блеска носовым платком ее дорожные туфли. «Ну», — лукаво улыбнулась она, — «как тебе мой новый песик?» Глава 19. «Быстро ты здесь освоилась», — хмыкнул я, имея в виду даже не коменданта, а то, как бесцеремонно Октавия расположилась в его кабинете. «Хоть какое-то развлечение», — пожала плечами она, — «на самом деле, подчинять таких слабаков ужасно скучно». Она с сожалением поднялась с кресла и вернулась к своему чемодану, как вдруг уже по ее озорному взгляду я понял, что девушку снова озарила какая-то идея. И действительно, когда Дуглас Браун точно так же на карачках вылез из-под стола и подполз к ней, она с довольной ухмылкой поставила ему на спину свой чемодан и обратилась ко мне. «Ну что, пойдем? Боюсь, придется тебя разочаровать», — с улыбкой ответил я. «Комендант все-таки должен вести себя в соответствии с тем, чего от него ждут солдаты». В таком виде я кивнул на стоящего на четвереньках Дугласа. Любой дурак догадается, что с ним что-то не так. Сципион нахмурилась. «Это что же, мне придется снова поставить его на ноги?» «Увы», — подтвердил я. Октавия грустно вздохнула. «Никакого праздника», — пожаловалась она, но спорить не стала. Через минуту комендант выглядел уже вполне обыденно, и мы вместе с ним направились прямиком к казармам, где под своеобразным домашним арестом находились все мои люди. Разумеется, под контролем Октавии он сразу же всех отпустил, а затем сделал еще несколько распоряжений, возвращая нашей команде все утерянные привилегии в этом форте. Испытания препарата продолжились в штатном режиме. Выходу в очаг больше никто не препятствовал. А также, что немаловажно, Фреду разрешили вернуться на кухню к общей радости всего форта. Несмотря на то, что, вместе с комендантом, сменились вообще все военные и работники, они успели оценить таланты моего умертвия в первые дни, когда самодур Дуглас еще не определился, как поступить и разбирался в ситуации. Решение, к Конечно, он принял совершенно бестолковое, за что теперь и поплатился. «Слушай», — невинно спросила Октавия, — «когда мы отправили коменданта обратно в кабинет, я поняла про ожидания солдат и все такое. Но, когда никто не видит, то и проблем нет, верно?» Лукаво улыбнулась она. «Никаких», — смеясь подтвердил я. «Надо же девушке чем-то себя развлекать, пока я буду пропадать внутри очага. Вот, например, сейчас, сразу после обеда, я собирался отправиться за ворота. Ни к чему зря тратить время и откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Так что уже через час, я с небольшой компанией своих учеников выбрался за стены форта. Нас было пятеро. Я, Ольга с Прохором и крейцеры. И в этот раз нас ждала необычная охота, с которой уже на потоке справлялись и без меня. Нет, я хотел исследовать те части отравленных земель, где мы еще никогда не бывали. С внешней стороны форта, где находился второй Эпсилон, старее и опаснее того, где мы нашли Дина. Но, даже в таком очаге, как этот, настоящие опасности начались не сразу. Конечно, на нас нападали монстры, ведь кроме новеньких призраков никто из нас заклинанием ложной смерти не пользовался. Так что прыгуны, толстяки и даже летяги активно защищали от нас свои территории. Но они уже не представляли большой угрозы ни для кого, так что это не мешало моим ученикам разговориться. Несмотря на то, что знакомство Ольги с крейцерами началось не на самой удачной ноте, внучке все равно было интересно побольше у них узнать, а Прохору уж тем более. Просидев больше суток в вынужденном заточении, он явно изголодался не только по новостям, но и в принципе по общению. То есть как, удивилась внучка, глядя на то, как сражаются призраки, у вас что вообще никто не умеет пользоваться теневым куполом? Нет, честно ответил Лев, до встречи с Максом мы только слышали, что когда-то наши предки это умели, но навык был утерян. Так же, как и управление химерами. Но как это может быть? Продолжала расспрашивать Ольга, это же, можно сказать, главные умения некроманта. К тому же, они крайне полезны в условиях очага. Вот-вот, поддержал ее Калинин, я думал, что теневой телепортации научиться гораздо труднее, а вы шпарите ее практически без остановки, зато счета не знаете. Странно. Лев молча пожал плечами. А вот Кира все-таки нашла что рассказать. «Когда еще был жив мой дед Ульрих, это один из наших старейшин», — пояснила она. «В общем, я много разговаривала с ним о магии, о прошлом и обо всем таком. Он хоть и тоже не застал событий тысячелетней давности, но все-таки знал побольше остальных. В этот момент на нас снова набросилась стая толстяков, похожих на огромных вепрей. И, после того, как мы от них быстро отбились, Кира продолжила. В общем, я так поняла, что первые жители нашей общины были очень молодыми магами. К тому же их готовили не к роли бойцов, а лазутчиков. Поэтому предпочтение отдавалось в первую очередь всевозможным умениям, рассчитанным на скрытность. Ложная смерть, теневая телепортация, как основа. А вот к управлению химерами и щитам приступали позже. Но из-за войны просто не успели. Я кивнул. Сам предполагал, что-то подобное. У крейцеров действительно был отряд лазутчиков, один из самых крупных и полезных для клана. И, похоже, что как и все остальные мои люди, во время кризиса, крейцеры как могли попытались сохранить свой молодняк. Ну, можно сказать, что они добились успеха. Раз община призраков выжила и дождалась моего пробуждения, значит, все было не зря. Кстати, призраки забавно, что особое подразделение, к которому они должны были принадлежать, мы называли фантомами. Возможно, ему еще судьба возродиться в новом сиянии. Кстати, Макс отвлек меня от размышлений Прохор. Мы ищем что-то конкретное или просто исследуем местность. Это как повезет, честно признался я. Но вообще у меня есть все основания считать, что где-то здесь я не договорил, всматриваясь прямо перед собой. Что, не выдержала долгой тишины, тоже заинтересовавшись разговором, Ольга. Видите прогалину? Кивнул я на кусок земли в нескольких десятках метрах справа. Похоже, что там ничего не растет. Да, кажется так, прищурилась внучка, вглядываясь в показанное место. Но что это значит? Сейчас и узнаем, ответил я и пошел прямо туда. По пути на нас напала очередная стая прыгунов, но бросив на них химер, которые их быстро перебили, мы оказались на месте. Это же, начал Прохор, дорога, радостно воскликнула Ольга, но через секунду расстроилась, осознав простую вещь, значит, Когда-то здесь жили люди, а теперь она обвела руками отравленный лес. «Ничего», — сказал я, — «мы еще вернем людям контроль над всей планетой, а сейчас надо сосредоточиться на остатках этой брусчатки. Посмотрим, куда она нас выведет». Заинтригованные ученики дружно кивнули, и теперь азартно разыскивали и другие части дороги. «А что, если там находится еще одна община, подобная нашей?» — возбужденно предположила Кира. «Да нет, ты что?» Тут же возразил ей Лев, здесь рядом слишком много военных, а до городов, наоборот, слишком далеко, надо ехать на поезде, они бы здесь просто не выжили. Да, ты прав, его жена сразу погрустнела. Взамен этому, новое предположение выдвинул Прохор. Да может быть ничего тут и не было, покачал головой он, просто дорога между населенными пунктами, когда очаг еще не добрался до этих мест. Раньше же между городами ездили не только по рельсам. Где-то на этом моменте земля под нами затряслась, заставив призраков напрячься. «Что это?» – испуганно спросила Кира. «Не волнуйтесь». Прохор не договорил, потому что через секунду между ближайших деревьев показалась наглая морда Дина. К чести крейцеров они не стали визжать, а просто побледнели как полотно и молча активировали теневые клинки. По их лицам я видел, что в победу они не верят, но все-таки не стали бежать, не получив от меня такой команды. Мысленно я поставил им плюсик, не трусы, это уже немало. «Это Дина», — наконец закончил свою фразу Калинин, но не похоже, что призраки обратили на нее внимание. Они полностью сосредоточились на выживании и внимательным взглядом следили за каждым движением босса умертвия. На секунду у меня даже возник соблазн устроить им испытание, приказав тираннозавру напасть, но без подготовки и необходимых умений, это было бы просто издевательством. Пусть сначала хотя бы щит освоит. Ничего себе, искренне восхитилась Кира, когда мы все-таки донесли до крейцеров, что Дина, это наш питомец, неужели можно подчинить себе нечто настолько гигантское и сильное? В нашем очаге тоже живет мощный и огромный монстр, но на моем веку, мы лишь раз пытались его победить. Лучше не напоминай, поморщилась Кира, ткнув его в бок локтем, это был самый позорный эпизод моей жизни. «Не только твоей», — мрачно добавил ее муж. «Для сильного некроманта нет ничего невозможного», — с гордостью объявила внучка, будто это она была хозяйкой Дина и лично его подчинила. Забавно, как подстегивает людей конкуренция. Та же Ольга в последнее время начала зазнаваться, привыкнув к своим способностям. Я уж не говорю про крейцеров, которые считали себя чуть ли не вершиной эволюции некромантов. Во многом ради этого я и взял их всех сразу. Хотя, в общем-то, вполне мог отправиться на эту вылазку один, ну или взять с собой только призраков. Исследование местности точно бы пошло быстрее, ведь монстры на них не реагируют, а значит, и сражаться бы не пришлось. Но лучше уж потратить чуть больше времени, но дать возможность ученикам оценить возможности друг друга в боевых условиях. И это действительно работало. Я видел, как загорались глаза у внучки, когда она видела, как легко и просто телепортируются крейцеры. А крейцеры с завистью смотрели на нее и Прохора, в момент, когда они активировали щиты, или управляли химерами. Все это должно подтолкнуть каждого из них к более усердным тренировкам. Правда, теперь, когда к нам присоединился Дина, драки с монстрами заканчивались, даже не успев толком начаться. Но так было и задумано. Все-таки баланс между тренировками и скоростью продвижения тоже надо соблюдать, а то мы и до вечера не доберемся до туда, куда ведет дорога. А вела она в старый форт. Да, в конце концов, мы вышли к полуразрушенным стенам старинной военной постройки. Именно ее-то я и искал. Если военным приходилось не раз отступать, убегая от скверны, то должны сохраниться и следы прошлой жизни в глубине очага. На эту мысль натолкнули меня брошенные деревни по пути к поселению призраков. Они ведь не случайно оказались построены буквально по линеечке. Просто люди отходили, а скверна наступала. Но если военные держат здесь рубежи не одно столетие, значит, и у них могло произойти что-то подобное. И я не просчитался. Хотя, конечно, сам форт сохранился гораздо хуже, чем мне бы хотелось. Как и дорога осталась лишь в виде небольших проталин, где камни еще боролись с мутировавшими растениями, так и стены местного замка выглядели не лучше, явно проигрывая битву с местной хищной флорой. Даже издалека мы видели, как сквозь его стены прорастают деревья, а сам он почти полностью обвит толстыми шипастыми лианами. Да, старый форт был больше похож на замки из моего прошлого, чем на современное военное укрепление. Он даже находился не просто среди леса, а на небольшом холме, в отравленной долине, куда нас вывела дорога. Может быть, когда-то здесь был даже ров, но сейчас от него не осталось и следа. Ученики нерешительно замерли у подножия замка. «Мы пойдем внутрь», — без особого энтузиазма уточнила Ольга. И я ее понимал. Тропа, ведущая наверх, также заросла до такой степени, что было вообще непонятно, где она. Нам придется идти буквально на ощупь, наугад. Даже Дина нам здесь ничем не поможет. Его придется оставить внизу. С его габаритами нет ни единого шанса, что он сумеет забраться наверх. А если и сможет, то скорее переломает то, что осталось от укреплений. Но, получив утвердительный ответ, внучка быстро собралась и, решительно кивнув, объявила: «Тогда за дело. Работы много», — продолжала она подбадривать себя и остальных, — «но если хорошо постараемся, то, может быть, еще успеем вернуться к ужину». На этих словах она непроизвольно сглотнула. Ольга терпеть не могла пропускать приемы пищи, особенно, если их готовил Фред. В ответ послышались вздохи, но возражать никто не стал, выбора-то все равно не было. «Я сразу дал всем понять, что пока мы здесь все не исследуем, обратно в форт никто не вернется». Началась рутинная работа. Дина у подножья холма прикрывал нас от набегов монстров очага, чтобы те не мешали работать. Мы же, превратив теневые клинки в подобие мачете, начали активно прорубать путь к вершине. По какой-то причине растения-мутанты здесь оказались даже более буйными и опасными, чем в лесу. Скверна словно по-своему мстила людям, стремясь как можно сильнее навредить постройке, которая пыталась ее сдерживать. И чем выше мы поднимались, тем труднее становилось прорубать дорогу. «Вот бы сюда огнемет», — мечтательно произнес Прохор, — «выжечь все эти сорняки к чертовой матери». Словно обидевшись на эти слова, куст, мимо которого он проходил, мгновенно увеличился в размерах, настолько, что мигом стал выше Калинина раза в два, раскрыл ветки, словно крылья, и попытался заключить его в свои колючие объятия. «Что это за хрень?» – удивленно воскликнул Прохор, но взаимностью кусту отвечать не захотел. Вместо этого он крутанулся несколько раз вокруг себя, активно орудуя мачете и отбиваясь от взбесившегося растения. «Красиво», — похвалила его Ольга, — «когда на месте злобного куста остались одни ветки да листья, я уж думала, что придется тебя отбивать». Прохор уязвленно поморщился. «Если я пока что слабее тебя, это не значит, что я не способен себя защитить», — уверенно заявил он. «Пока что», — переспросила внучка, — «я запомню». Почему-то эти его слова ее обрадовали, и она также азартно продолжила: «Жду не дождусь, когда ты меня догонишь. Мне давно не хватает равного спарринг-партнера». От этих слов Прохор заметно порозовел, но старался не подать виду, что смущен. Вместо этого он с удвоенной силой поспешил вперед, прорубая перед собой дорогу. И вот, наконец, мы оказались на самой вершине холма, прямо у разрушенных ворот форта. Похоже, что именно они пострадали сильнее всего. Если уж честно, их вообще не было на месте. Вместо этого в стене просто зияла огромная прореха. Причем не только ворота, но и часть этой стены, монстры, как будто бы, просто растащили по кирпичикам. К тому же, проход, как и все остальное здесь, был полностью затянут хищными лианами. Только теперь еще и с большими закрытыми бутонами, как у цветов. «Будьте осторожны», — предупредил я учеников, когда мы подошли ближе. «Кира, Лев, держитесь позади. Ольга и Прохор, активируйте щит». Наша команда быстро перестроилась, и вовремя. Стоило нам двинуться еще чуть-чуть вперед, как бутоны мгновенно раскрылись, и из них, будто из пулеметов, в нашу сторону полетели ядовитые иглы. «Ольга, прикрой крейцеров», — приказал я внучке. «Прохор, за мной». Мы с Калининым тут же рванули в бой с обнаглевшей лианой и мигом лишили ее всех опасных цветков, даже тех, которые находились очень высоко. Пришлось сбивать их при помощи метательных теневых клинков, под недовольное сопение Ольги. Она метала ножи гораздо лучше Прохора, но и ее щит был намного прочнее. Поэтому я и приказал именно ей защищать наших новичков, и внучке пришлось смотреть на битву лишь со стороны. «На обратном пути надо обязательно собрать эти бутоны», — объявил я, глядя на опавшие лепестки, — «пригодится в лаборатории». После чего я шагнул во внутренний двор замка, а следом за мной туда вошли и все остальные. Боковым зрением я сразу же уловил справа от себя какое-то движение. И не я один. Ольга тоже моментально насторожилась. «Умница, тут кто-то есть», — шепнула она. «Строимся», — приказал я. Очаг Эпсилон мог подбросить нам любые сюрпризы. Тут обитали твари даже посерьезнее, чем Дина. Кто знает, какая из них облюбовала заброшенный форт. Наша небольшая команда сразу сомкнула строй, образовав круг, спиной к спине. Долго ждать не пришлось. Прямо на площадь, возле давно высохшего колодца, спрыгнув с большого дерева с широким стволом, грузно приземлилась большая рыжая горилла. На первый взгляд, обычный мутант, очага, ничего особенного. Но на этом лоскутами свисали куски дорогого модного костюма, а на шее издевательски болтался пижонский шелковый галстук. Это же, не веря своим глазам, начало Ольга. «Да», — подтвердил я, — «это бывший архимаг Вион». Глава 20. Долго себя разглядывать горилла не позволила. Следующим прыжком она уже летела прямо на нас, размахивая своими огромными кулачищами, гигантскими даже по сравнению с ее туловищем, которое увеличилось раза в полтора с тех пор, как этот Вион еще был человеком. Недолго думая, я окружил куполом всю свою команду, даже Ольгу и Прохора, которые и сами могли себя прикрыть. Но цель была больше, чем просто защититься от удара. Теперь, когда я достиг уровня извершителя, то мог тратить гораздо больше силы и использовать все более изощренные и трудные в исполнении заклинания. Например, сейчас я не просто поставил купол, но и целиком покрыл его прочными и острыми теневыми шипами. И горилла Вион теперь летела прямо на них. Будь это обычный монстр, на этом бы все и кончилось. Его бы просто размазало о мой колючий щит. Но даже в таком виде бывший архимаг оставался крайне опасен. Он и сам сумел активировать защиту, так что при столкновении потерял лишь часть ее запаса прочности. Я же в этот момент лихорадочно пытался придумать, как защитить своих учеников. В своих силах я был уверен, но нести потери не готов. Даже просто приказать им сейчас отступить – не лучший выход. Вион сразу поймет их слабости и атакует. Пожалуй, сейчас самое безопасное место рядом со мной. Это горилла, помимо щита, сохранила в себе как минимум часть старых умений. И если ублюдок попытается перемолоть чьи-то внутренности, то полноценно противостоять такой атаке смогу только я. И никакие щиты здесь не помогут. Это значит, что я ни за что не должен позволить моим ученикам вступить в ближний бой с Вионом. К врагу близко не подходить, только дальнобойное оружие. Сразу скомандовал я, как знал, что пригодится, прокомментировал Прохор, выхватывая из кобуры здоровенный пистолет, раза в три больше, чем обычные. Пустынный гриф, если я не ошибаюсь. Даже теперь, когда он активно обучался магии, от старых привычек Калинин избавлялся с трудом. Да и необходимости в этом не было, если уж честно. Чем больше сюрпризов для врага может приготовить воин, тем лучше. И выбор вполне понятен: тяжелая пуля 50-го калибра может посадить на задницу толстяка, а 7 выстрелов подряд способны снести щит магистру. Не мантикор, конечно, но неплохой бонус в бою с одаренными. Зато Ольга сразу приободрилась, решив, что это ее звездный час. Она уже выпустила несколько теневых кинжалов в сторону гориллы. Все они, конечно, разбились о его щит, но даже у архимагов запас прочности не безграничен, так что ее точные попадания делали свое дело. Вскоре к ней присоединились и крейцеры. К счастью, с теневым оружием они обращаться умели, причем делали это на хорошем уровне. В Ольге даже снова пробудился дух соперничества, когда лев сделал несколько особенно удачных бросков, и она начала закидывать монстра кинжалами с вновь вспыхнувшим азартом. Мы быстро рассредоточились по территории, укрывшись за обломками форта. От магии они, конечно, не защитят, но чтобы направить заклинание, надо сначала увидеть врага. Призраки тут же использовали теневую телепортацию, оказавшись у Виона по флангам и заставив его возмущенно вертеть башкой. Тот даже рассерженно рявкнул, из-за того, что враги не стоят на месте и мешают ему их прибить. Сама же горилла в это время еще два раза прыгнула на мой шипастый щит, и, разумеется, снова лишь повредила свою защиту. На нашей стороне играло то, что вместе с мутацией, Вион растерял и большую часть своих мозгов. Сейчас это был уже не человек, а монстр очага, который стремился только к одному – уничтожить любых живых существ, которые окажутся поблизости. Поэтому он и кидался на мои шипы с упрямством барана. Но все-таки даже тупой монстр на четвертый раз способен сообразить, что тактику надо менять. Хотя я бы не отказался, если бы он продолжил и дальше разбиваться об мой щит, да еще и под нашим обстрелом. Теперь горилла вспомнила, что помимо физической силы, она умеет и в магию. И в теневой купол полетели сферы чистой энергии, одна за одной, как из пулемета. Мне даже пришлось убрать шипы и направить все силы на поддержание крепости щита, чтобы выдержать этот натиск. «Нифига шпарит!» — воскликнул Прохор, видя, как на моем куполе появляются тонкие трещины. «Мы точно справимся!» — испуганно пискнула Кира. «Конечно!» — спокойно отозвалась Ольга. «Ничего он нам не сделает!» — внезапно закричала она, согнувшись от боли. «Я сразу понял, что произошло!» Быстро переместился к ней и положил руку ей на голову. Так и есть, этот ублюдок все-таки ее достал своим заклинанием и теперь пытался перекрутить в фарш. К счастью, Ольга была хорошим лекарем, и уже отлично освоила заклинание расслабления, так что первый удар она кое-как, но выдержала. У внучки открылось внутреннее кровотечение, но это меньшее из того, что могло бы случиться. Конечно, дальше давление гориллы продолжало бы только увеличиваться, и не факт, что она бы справилась, но теперь я уже своими силами помогал ей держаться. Она закашлялась, сплюнула кровью, а потом вдруг улыбнулась и крикнула: «Тупой мутант, я тебе не по зубам». И это было чистой правдой. Вион выбрал для себя одну из самых трудных целей. Там, где Ольга выстояла, любой другой мой ученик вполне мог отъехать сразу же, и я бы просто не успел ему помочь. Но расслабляться было рано. Этот трюк он мог повторить снова в любой момент. Что ж, не он один умеет управлять чистой энергией. Все это время я активно изучал ландшафт и уже успел отмести сразу несколько идей. Например, сначала я думал опрокинуть Виона в тот самый колодец, возле которого он приземлился. Но горилла была здоровой, а колодец не очень. Заталкивать монстра туда было бы не слишком удобно. Вторая мысль заключалась в том, чтобы вызвать сюда бабочку, продержаться до ее прилета и привязать врага к толстому дереву неподалеку, а уже потом спокойно его прикончить. При всей своей силе горилла, все-таки не Дина, и так легко путы паутины не разорвет. Третье, выманить монстра за ворота и скинуть его собственно к Дина. Пожалуй, самое простое и эффективное из того, что можно придумать, но в то же время самое рискованное, ибо выманивать эту тварь придется на живца. Но, когда я уже почти остановился на этом варианте, Форд подбросил мне еще один шанс. Атакуя Ольгу, Вион сместился к внешней стене, прямо под одной из покосившихся башен, и я метнул сферу энергии под правильным углом прямо туда. По моим расчетам, если Вион останется на месте, то, тыдыщ, да, башня, прямо в полете рассыпавшаяся на груду тяжелых камней, рухнула прямо на Виона, да еще и с такой силой, что буквально впечатало его в землю. А еще через секунду раздался хруст, и он, вместе с башней и куском земли, провалился еще глубже. И это уже стало сюрпризом даже для меня. Ученики тоже разразились удивленными криками. «Оставайтесь здесь», — приказал я, а сам двинулся к краю обвала и осторожно заглянул вниз. Разумеется, я не рассчитывал, что гориллу это прикончит, и, конечно же, этого и не произошло. Вион уже вовсю выкапывался из-под камней и песка. Но была и хорошая новость. Его щит от этого удара пострадал гораздо сильнее, чем я думал. Даже сверху я видел, что он уже весь покрыт трещинами. Еще чуть-чуть, и, наконец, можно будет по-настоящему его ранить. Но, что интереснее, я понял, куда именно он провалился. Это был не просто подвал или подземелье форта, судя по всему, здесь была темница. Причем, когда военные покидали это место, то про пленников или забыли, или оставили умирать специально. Я видел целый ряд клеток, в которых тлели чьи-то кости. Что ж, почему бы и нет? Я направил к ним поток своей энергии и приказал вернуться к жизни. Скелеты медленно, будто нехотя, начали двигаться и подниматься с земли. Всего поблизости их было штук 6, и теперь они протискивались между прутьев решетки, чтобы успеть к моменту, когда Вион откопается. Вообще, старые скелеты – один из худших материалов для некроманта. Их кости уже слишком слабы, а энергии на подъем они, наоборот, требуют в несколько раз больше, чем любой свежий труп. Все потому, что процессы разложения убивают и связь между частями тела, превращая когда-то живые ткани в обычный прах и удобрение. Поэтому, чтобы снова собрать их вместе, нужно гораздо больше мастерства и сил, чем обычно. Иначе я давно бы мог опустошить пару ближайших кладбищ, когда испытывал потребность в материале. Но материал такого качества, чаще всего, не нужен и даром. С другой стороны, когда нет иной альтернативы, то и древние скелеты пригодятся. Тем временем горилла уже откопалась и собралась выпрыгнуть из подземелья наверх. Вот только мне она тут была не нужна, и прямо в прыжке ее остановили мои скелеты. Они вцепились в Виону в ноги и повисли на них мертвой хваткой, как стая бульдогов. С таким грузом мутант выпрыгнуть уже не смог и снова повалился на землю, где отряд костяных бойцов начал активно его избивать. Сил у них было немного, но и щит гориллы давно дышал на ладан. К тому же, воспользовавшись моментом, я подозвал и своих учеников. И теперь мы еще и сверху дружно атаковали гориллу, кто чем горазд. Ольга, Кира и Лев метали теневые клинки, Прохор опустошал обоймы грифа, а я решил снова потратиться на сферы чистой энергии. Что ни говори, а с этим выродком давно пора кончать. Скелеты отлично справились со своей задачей, и, несмотря на то, что Вион все-таки успел раздавить половину из них, они не позволили ему выпрыгнуть из темницы, а мы за это время смогли пробить его щит. Оставалось только одно. Я телепортировался вниз и схватил гориллу за плечо. Хотя он и был сейчас близок к монстру очага, но частично все еще оставался обычным магом. Так что я мог выкачать у него энергию, как у любого другого человеческого врага. Конечно, он сопротивлялся, но у меня оставалось достаточно сил, чтобы поддерживать щит. А его попытки ранить меня изнутри хоть и были болезненными, но я умел с ними справляться. Через пару минут все было кончено. «Я думала, нам конец», — тихо призналась Кира, вглядываясь сверху в темноту подземелья. Тем же самым занимались и остальные мои ученики, с любопытством осматривая окружение. «Прыгайте вниз», — махнул я им, — «раз уж мы наткнулись на этот зал, давайте посмотрим, куда он ведет». Недолго думая, они подчинились, и мы медленно двинулись к его выходу, прямо по подземным коридорам. Следующая комната, видимо, тоже была темницей, причем гораздо более просторной, чем первая, но при этом здесь скелетов я уже не увидел. Может быть, те шестеро были какими-то особо опасными преступниками, что их просто оставили здесь, или дезертирами, но вряд ли мы уже узнаем точно. А вот дальше мы нашли несколько комнат складского назначения, довольно хорошо сохранившихся, хотя все, что здесь могло быть полезного, уже давно вывезли. Лишь кое-где попадали остатки полусгнившей мебели. Но все это говорило о том, что форт покидали организованно и по плану. Это не было внезапным побегом, а хорошо спланированной операцией. В конце концов, мы наткнулись на лестницу и поднялись внутрь укрепления. «Я думала, здесь будет такая же разруха, как снаружи», — прокомментировала Ольга обстановку, когда мы прошли еще несколько комнат. Остальные закивали, соглашаясь с ней. Да я и сам был приятно удивлен. Действительно, замок, а помещение вполне можно называть так, внутри сохранился довольно неплохо. Конечно, он по-прежнему требовал ремонта, но большинство несущих стен выглядели крепкими, а значит, его еще можно отреставрировать. И, возможно, получится сделать это в сжатые сроки. Тем более, что кроме гориллы и нескольких хищных растений, мы больше не встретили по пути ни одного монстра. По какой-то причине, твари очага обходили стороной этот форт. Я предполагал, что это как-то связано с отравленной землей. Им не очень нравилось ходить по рукотворным поверхностям. В дома призраков, как заброшенные, так и нет, чудовища тоже не особенно стремились. Жаль, что нельзя залить все бетоном и, таким образом, решить проблему. Когда надо, монстры все равно не стесняются и заходят куда угодно. «Макс», — обратилась ко мне Ольга, когда мы осмотрели еще несколько комнат, — «ты так и не рассказал, зачем мы здесь». «Да», — поддержал ее Прохор, — «это то, что ты искал». Я кивнул. «Как бы хорошо мы ни устроились в форте Юг, а все равно не можем чувствовать себя там по-настоящему свободно. На каждого солдата подчинения не накинешь, или хиткраба на голову не посадишь. Рано или поздно поползут слухи о неправильных волонтерах и нами заинтересуются. Здесь другое дело. Привести эту постройку в порядок, и у нас появится настоящая укрепленная крепость, где не только можно заниматься своими делами, вроде предварительной разделки и хранения ингредиентов, но и не беспокоиться о том, что сюда кто-то сунется. Тем более, представители других кланов, для них очаги – непреодолимая преграда». Ольга нахмурилась. «Но ведь вывозить отсюда сырье все равно придется через форт Юг». Я ответил: «Пока да, но не забивай себе голову. Все равно, перед тем, как полноценно использовать это место, нам предстоит много работы», — внезапно заговорила Кира. «Если хотите, мы с мужем можем остаться здесь на ночь», — предложила она, — «только распорядитесь, пожалуйста, доставить нам рюкзак с вещами. Еда, спальники, факелы и альбом с карандашами». Все тут же перевели на нее удивленные взгляды. Причем сильнее всего поразился Лев. «Дорогая», — осторожно начал он, — «ты так сильно скучаешь по дому?» Кира мотнула головой. «Не то чтобы. Просто я хочу быть полезной. За день или два мы вполне можем нарисовать подробный план этого замка и его внутреннего двора, со всеми постройками и отметками, где и что обрушилось. А во, одобрила эту идею Ольга, а ты гораздо более толковая, чем я думала. Кира вспыхнула. Ты бы тоже не выдержала, если бы к твоему мужу постоянно клеились другие женщины. Внучка поморщилась и махнула рукой. Не начинай, никому твой лев не нужен. От такой небрежности сам лев обиженно засопел, но разумно решил не встревать в этот разговор. К тому же, вновь вернулась к теме своего предложения Кира, для нас остаться здесь, это совершенно безопасно и привычно. Мы не приманим новых монстров, угу, и новых мифических соперниц, которые хотят отбить ее ненаглядного. У меня уже не раз мелькали подозрения, что призраки сплавили мне эту парочку не случайно. Видимо, в деревне они тоже всех достали. Но с другой стороны предложение неплохое. Им действительно привычно находиться среди скверны, а так можно начать обживать форт уже сегодня. Отличная идея, согласился я. Через пару часов ждите у мертвей со всем необходимым. Кира просияла, а вот ее муж, наоборот, приуныл, но его мнение уже никого не интересовало. Чтобы не тратить время и успеть к ужину, мы с Ольгой и Прохором, спустившись с холма, сразу же оседлали Дина. Пока меня не было, мои ученики с помощью умертвий даже сумели смастерить для него подобие седла, так что ехали мы, можно сказать, в комфорте. Правда, на безопасном расстоянии от ворот форта, все равно пришлось слезть с динозавра и оставшееся расстояние пройти пешком. С возвращением, сударь, с радостной улыбкой поприветствовал меня Дуглас, когда мы приблизились к столовой. Он будто бы специально нас ждал, стоя неподалеку от входа. «Сударыня», — обратился он к Ольге, — «вы как никогда обворожительны». «Что с ним?» — удивился Прохор, который совершенно ничего не знал о талантах Сципион. Сама Октавия, словно привидение, тут же выплыла из-за угла здания. Теперь она, уже не скрываясь, надела кукольное платьице с корсетом и черную шляпку с вуалькой, в общем, выглядела как типичная ведьма-заклинательница. «Мило и жутковато, мы просто хорошо с ним поговорили, правда, майор?» — хитро улыбнулась она. «Правда, сударыня?» — охотно подтвердил он. «Я осознал, что волонтеры клана Рихтер и Чистилища — самые важные люди в этом форте. Я больше не буду препятствовать вам ни в чем, и наоборот намерен наказывать всемерное содействие». Калинин нахмурился, но больше ничего спрашивать не стал. Его вообще смущало присутствие Октави. Да и Ольга при ее виде опять помрачнела и начала бросать на девушку косые взгляды. Но атмосферу за ужином это не испортило. Самой Октавии было абсолютно наплевать, как к ней относятся окружающие. Она интересовалась исключительно мной. Ну а Ольга слишком любит готовку Фреда, чтобы портить себе аппетит. Так что мы поели в на удивление теплой и спокойной обстановке. А затем я сразу же сел на обратный поезд до столицы. В городе теперь меня ждало много дел. Да и не только в городе. Я так легко согласился на предложение Киры, потому что и без этого собирался сам их там оставить. Так же как временно перевести туда всех остальных призраков из их деревни. В старом форте они принесут гораздо больше пользы и при этом останутся в безопасности. Вот только сделать это желательно незаметно. А это будет непросто, учитывая, что их увидят и в поезде, и в форте Юг. Хотя на этот счет есть у меня одна идея. Глава 21. Соскучились по нам? С радостной улыбкой объявил Ганс, глядя в камеру. Рядом с ним стоял такой же довольный Фил. В окрестностях форта шла съемка нового видео для блога. Шарлотта вернула им смартфоны сразу, как только они сели в поезд, но пускать их в ход братюни не торопились, смекнув, что сначала лучше разобраться в ситуации, чтобы не подставить подругу и себя самих. Так что за съемки они взялись только после того, как про них вспомнили. Главный, как они про себя окрестили Макса Рихтера, перед отъездом обратно в столицу успел переброситься с ними парой слов, кратко объяснив, что если они хотят увидеть реальный апокалипсис, то пусть отправятся на вылазку с Ольгой и Прохором. И вот так они и оказались за воротами форта, прямо на отравленных землях. «Вы видели когда-нибудь подобное своими глазами?» — спросил у зрителей Фил и сразу же сам и ответил: «Вряд ли. По телевизору вам никто такое не покажет». В подтверждение его слов, Октавия Сципион, которая вызвалась поучаствовать в съемках в виде оператора, покрутила камерой, чтобы в кадр попало как можно больше мутировавших растений. Она даже специально ради этого заказала из города профессиональную видеокамеру, потому как «я не буду участвовать в съемках на уровне сельской самодеятельности». То, что ее в общем-то никто и не звал, совершенно не бралось в расчет. Когда Макс уехал, у Октавии образовалась целая куча свободного времени, которую надо на что-то тратить. Уже не говоря о том, что ей просто было интересно побывать в настоящем очаге скверны. После того, как она поняла, что вполне неплохо справляется с переработкой отравленной энергии, любопытную ведьму Сципион было не остановить, и она готова была принять участие в любой движухе, которую организовывают люди клана Рихтер. А если нет, то придумывала что-то для себя сама. Выяснилось, что за время сидения в заперти она накопила кучу энергии. Вот и с видеороликом она решила не просто помочь парням, но и вывести их канал на совершенно новый уровень качества. Наконец, она снова направила камеру на ведущих, и братюни продолжили. «Как думаете, где мы сейчас находимся?» – спросил Ганс. «В форте Юг», – ответил ему Фил. «Здесь храбрые солдаты и волонтеры изо всех сил сдерживают натиск скверны. Сейчас мы отправимся в самую гущу событий». «Снято!» – крикнула Октавия. «Пока нормально», – кивнула она ведущим. «Но в заключительную часть добавьте больше экспрессии. А пока давайте снимем Калинина и монстров». Несмотря на ворчание Ольги, Сципион все-таки сумела убедить Прохора сняться для блога парней в момент сражения с тварями очага. Пыталась она убедить и саму Ольгу, но та была непреклонна и наотрез отказывалась показаться в кадре даже со спины, что изрядно расстроило новоявленного режиссера. «Как жаль», – разочарованно протянула Октавия после ее отказа. «Девушка и парень бьются не на жизнь, а на смерть со страшными мутантами. Так романтично. Это можно было бы очень красиво обыграть. Может, ты все-таки передумаешь?» «Ни за что», — продолжала отбиваться Ольга. И так еще примерно с десяток раз. Но обе девушки оказались одинаково упрямыми, и, несмотря на неугасающий энтузиазм Октавии, переубедить Ольгу до начала съемок ей так и не удалось. Так что за всех отдувался Прохор. В целях безопасности было решено, что теневую магию он использовать не будет. Так что в дело вновь вступил Гриф. Прохор героически расстрелял из него целого толстяка, а потом в кадр попали сразу две стаи монстров помельче. Летяги и прыгуны огромной тучей неслись прямо на Калинина. И тот, приняв героическую позу, выпустил в них еще обойму. Остальных уже за кадром добили химеры. «Сворачивайтесь!» — сурово крикнула Ольга. «Работать пора!» Октавия разочарованно вздохнула, но камеру выключила. После чего с любопытством наблюдала за тем, как Прохор и Ольга выкашивают твари очага при помощи химер. Свою собственную она пока так выпускать боялась. Вдруг какие-нибудь злые монстры ее обидят. Нужно еще немного потренироваться в управлении, и вот тогда, закончив с тварями, съемочная группа вновь переместилась поближе к воротам форта. И на первый план снова вышли Фил и Ганс. Конечно, можно было снять части с ними подряд, а потом смонтировать, но Октавии хотелось, чтобы съемки шли по порядку. Она считала, что ведущие обязательно должны увидеть твари очага своими глазами, чтобы их эмоции были натуральными. И действительно, братюни были крайне впечатлены. Настолько, что пару раз ролик пришлось даже переснять. Они никак не могли взять себя в руки. «Разве ты не хотела больше эмоций?» – ехидно спросила в связи с этим Ольга. Но смутить Октавию было не так-то просто. «Эмоции бывают разные», – сознанием дела ответила она. «И нам главное правильно донести их до зрителя. Если за волнением полностью теряется суть, то нам это также не подходит». «Ну что, готовы?» — снова обратилась она к ошалевшим ведущим. Фил и Ганс за эти полчаса пережили столько впечатлений, сколько не испытали за все встречи с зомби вместе взятые. Несмотря на то, что Прохор и Ольга отлично справлялись и не подпустили к ним близко ни одного монстра, все равно эмоций было хоть отбавляй. «Ну, вы это видели?» «Да», — наконец, собравшись с силами, внятно спросил у будущих зрителей Фил. «А вы знали, что скверна с каждым годом захватывает все больше земель?» — подхватил Ганс. «Настоящий апокалипсис наступит не из-за зомби, а из-за того, что очаги накроют все». «А зомби?» — улыбнулся Фил. «На самом деле отличные ребята, правда, Фред?» — обратился он к умертвию за кадром. Октавия развернула камеру, чтобы заснять чинно идущего Фреда в наряде повара и с подносом, на котором он нес кофейник и пару чашек кофе. Братюни взяли их с подноса и с наслаждением отпили. «Снято!» — радостно объявила Октавия. «Теперь постпродакшены можно выкладывать». «Я думал, мы сразу выложим», — расстроился Ганс. «Поспешишь, людей насмешишь», — глубокомысленно изрекла Сципион. «Вот увидите, как полетят вверх просмотры и подписки, после того, как мы повысим качество ваших видео». «Ладно», — смирились братюни. Они уже поняли, что Октавию переспорить может разве что Ольга. Вместо того, чтобы тратить время, пытаясь что-то доказать, лучше уж поболтать с кем-нибудь еще. Рядом как раз стоял Фред. Фил похлопал его по плечу. «Ты ж на нас не злишься, бро?» – обратился он к нему. «Ты вообще-то нормальный чел, но физиономия реально как у зомбака. Без обид, да?» Фред, как и всегда, невозмутимо молчал. А Октавия, придумавшая этот ход с кофе для видео, тихонько посмеивалась, сообразив, что ни Фил, ни Ганс так и не поняли, что напиток им действительно принес настоящий живой мертвец. «Какой же Цербер все-таки молодец! Мало того, что подарил мне крутую лабораторию, так до сих пор, сам того не подозревая, помогает в других моих планах. Теперь, когда его подпольный клуб с ареной для боев мутантов потерпел крах, не без моего участия, конечно, коллектор, где он находился, стал действительно заброшенным. Богатенькие гости в тот раз настолько перепугались, что уже не верили в то, что такие бои – это безопасно. А зачем нужен тотализатор, если никто не собирается делать ставки? В общем, как я недавно узнал, Цербер быстренько собрал все свое барахло и вывез его отсюда. А те чиновники, которые прикрывали этот бизнес, моментально потеряли память. Так что выкупить этот коллектор у города не составило никаких проблем. Линда организовала это буквально за пару дней. И сразу же после покупки, мы с Игнатом и моим архитектором Вэньшанем изучали наши новые владения. Задача, в общем-то, несложная, задумчиво размышлял Вэньшань, но вот сроки, которые вы назвали тут, конечно, есть определенные проблемы. Игнат поморщился. Он все еще его недолюбливал, считая конкурентом, и в плане идей, и использования ресурсов клана. Поэтому многое из того, что предлагал архитектор, воспринимал в штыки. Вот и сейчас он такой шанс упустить не мог. Какие могут быть проблемы со временем, если у тебя под рукой лучшие строители в мире? Неделя, даже много для такой задачи. Так только кажется. Я не берусь за что-то лишь бы сделать, гордо заявил азиат. Работать ап-ляп, спустя рукава, это не для меня. Тем более, что господину Рихтеру очень важно, чтобы защита здесь была устроена на самом высоком уровне. Игнат фыркнул, но все-таки больше решил не спорить. Тем более, что Вэньшань был прав. Я собирался устроить в этом месте большой логистический хаб и транспортный узел. И любопытные проходимцы мне здесь не нужны. Так что все входы и выходы должны быть максимально замаскированы и забронированы. А на случай вторжения и прорыва первой линии обороны, врагов должно ждать множество неприятных сюрпризов. От стрелковых башен до магических ловушек, но все-таки время постройки имело значение, так что я был согласен с обоими моими работниками, о чем им и сказал. Нам нужна золотая середина. Игнат, не нужно гнать лошадей и умертвий, стараясь успеть вперед поставленного срока. Я повернулся к архитектору, Вэньшань, но затягивать тоже нельзя. Оставь свой перфекционизм на потом. Распределите работу таким образом, чтобы сначала построить самое необходимое, а потом довести до ума остальное. Убедившись, что они меня поняли, я вернулся в конюшню. Там, в лаборатории, Алина вновь была занята крайне интересной задачей, но при этом успевала понемногу учить Шарлотту. Мы хотели проверить, нет ли у нее такой же склонности к созданию химер, как и к их дрессировке. К сожалению, пока особых способностей она не проявила, но зато быстро сумела избавиться от брезгливости, которой подвержены большинство людей, особенно девушек. Впрочем, работа в нашей лаборатории была построена настолько чисто и стерильно, что легко можно было забыть, с чем мы на самом деле имеем дело. «Как ты и просил», — обратилась ко мне Алина, — «как только я открыл дверь лаборатории, я сделала несколько образцов, чтобы мы могли сравнить плюсы и минусы». «Отлично», — кивнул я, — «показывай». И девушка проводила меня к одному из столов, на котором сейчас располагались сразу три химеры, размером с кошку или небольшую собаку. И, хотя по размеру, они были такими же, как наши мини-химеры, но внешне очень от них отличались. Все потому, что и цель их создания была совсем иная. Все три были исключительно испытательными прототипами. «Вот, смотри», — показала Астер на одну из них, похожую на маленький игрушечный грузовичок, «много идей я взяла с твоей ламбы, но главное — большой фургон». По приказу Алины машина легко покатилась вперед по столу, демонстрируя то, как хорошо была сделана. «На первый взгляд все отлично», — продолжила химеролог, «но вот только есть нюансы», — она замялась. «Говори, что думаешь», — подбодрил я ее. «Я не уверена, Может быть, дело в моем мастерстве, либо такую химеру в принципе невозможно сделать просто. Я хочу сказать, что на изготовление партии таких химер уйдет целая куча материалов. Даже на маленькую модельку я потратила много сырья, да и трудоемкость высокая. На создание некоторых узлов я убила несколько часов. Я взял в руки грузовичок и внимательно его осмотрел. Даже если где-то я бы смог сократить расход, то не намного. Да и, честно говоря, это было ожидаемо. Ведь на ту же ламбу тоже ушло много материала. Но Алина вряд ли бы стала об этом так говорить, если бы две другие химеры были совсем ни на что не годные. Так что я приготовился слушать и смотреть дальше. Следующим на показ выкатился земляной червь, очень похожий на Гарри, только толще и с плоской спиной. Он тоже довольно бодро прополз по столу. И, хотя я и сам уже видел все его недостатки, мне все-таки было интересно послушать Алину и ее выводы. В конце концов, важно, чтобы она тоже понимала и умела находить плюсы и минусы в разных химерах. У червя хорошая скорость, и делать его легче всего. Материалов тоже уходит меньше, но зато грузоподъемность так себе. К тому же, товары ничем не защищены, их будет трудно перевозить целыми. Я кивнул. Астер снова сделала правильные выводы. Настала очередь последней химеры. Это было существо, очень похожее на нашу черепашку, тоже со множеством лапок и крупным панцирем. Разве что не было скорпионьего хвоста. Зато шипки на спине раздвигались, давая доступ к настоящему транспортному отсеку. Я бы остановилась на этом варианте, сразу же сказала Алина. По материалам и трудоемкости крафта, это нечто среднее между сложной машиной и простым червем. Но зато под ее панцирем можно уместить довольно много всего и не бояться за его сохранность. Единственный минус – она медленнее других вариантов, но не намного. В данном случае, это не критично, согласился я с ученицей. Ты сделала правильные выводы, так что можем смело приступать к созданию полноразмерных версий. Для начала 10 штук будет вполне достаточно. Так нечестно, конючила Кира, подметая пол, почему мы работаем сами, а вы при помощи химер. Лев, который в этот момент расчищал один из завалов форта, перетаскивая оттуда кирпичи на улицу, согласно закивал. Вот именно, воскликнул он, мы сюда вызвались план чертить, а не спину гнуть. Ольга фыркнула. Умели бы управлять химерами, тоже бы могли, но раз нет, то своими силами. Сочкануть от работы не выйдет. Все равно нечестно, надула губы Кира, мы разве виноваты, что еще не научились командовать питомцами и слугами? Не виноваты, согласилась Ольга, но такова жизнь, не всегда справедливая. Привыкайте, зато хороший стимул, чтобы развивать новые способности. Лучше бы дома остались, тихо пробурчал Лев. Что-что? С улыбкой переспросил Прохор, проходя мимо. Ничего, быстро бросил Лев и поспешил за новой партией кирпича. Ольга, глядя на это, засмеялась. Конечно, она тоже прекрасно все слышала, но высказывать за это крейцеру не спешила. Она и так была довольна, что заставила эту проблемную парочку работать. В отсутствии Макса, Ольга осталась за главную и не стеснялась этим пользоваться. Жаль только, что с этой вредной Октавией сделать ничего было нельзя. Она не подчинялась клану, и приехала в форт вместе с ними на правах пациентки Макса и почетной гости. Причем, статус последний, она активно организовывала себе сама. Ольга знала, что именно случилось с комендантом, и ее это одновременно и восхищало и пугало. Эти сципионы реально жуткие. Причем во всем, Ольга поежилась, вспоминая, чем Октавия занимается в форте. Определенно, лучше уж разгребать завалы здесь, чем провести еще хоть час в ее компании. Хотя, в общем-то, Сципион делала то же самое, что и они, приводила в порядок окружающую обстановку по своему вкусу. Теперь, когда комендант ни в чем не мог ей отказать, на площади форта Юг появилось полноценное летнее кафе с милыми зонтиками. Для его обслуживания пришлось выделить примерно с десяток солдат, которых она еще и переодела в готического вида сюртуки. Но это не все. Неподалеку от кафе Октавия приказала обустроить зону отдыха с шезлонгами и сборным бассейном. Когда Ольга с Прохором уезжала, солдаты как раз его устанавливали. В то время, как возле казарм тоже велись работы. Работы по их окрашиванию в веселенький, по мнению Сципион, черный цвет, с розовыми черепушками. Ольга еще раз вздрогнула. Им определенно нужно поторопиться с восстановлением старого форта. Главное, чтобы эта сумасшедшая ведьма не добралась и до него. Ай! Вскрикнула Кира, под которой внезапно начала дрожать земля. Да и не под ней одной. Все присутствующие, кроме химер, начали хвататься за стены, чтобы не упасть. «Черт!» – выругнался Прохор. «Только землетрясения нам не хватало». Ольга испугалась не меньше. «Если сейчас мощно затрясет и замок обвалится сильнее, то прощай ее мечты о новой уютной базе. Придется жить в том кукольном кошмаре, который создала Октавия». Однако дрожь внезапно прекратилась. Ровно в ту секунду, как они услышали какой-то грохот во дворе, и, выбежав на улицу, они увидели сначала жуткую морду Гарри, а затем довольно, вылезающего из-под земли Макса. Заметив ошарашенных учеников, он расплылся в улыбке. Что, не ждали? Глава 22. Это что же, с сомнением начал Лукьян, нам теперь пожитки собирать и вообще всей деревни ехать в город? Город, это только первый этап, терпеливо объяснил я. Дальше мы вас переправим в старый форт в другом очаге, где уже обживаются Кира и Лев. Лукьян нахмурился. Я думал, они приедут вместе с вами, чтобы все нам рассказать. Про жизнь вне общины, я имею в виду, на лицах окружающих, а вокруг нас, на главной площади их деревни, как всегда собрались все местные, тоже отображалось смятение. Несмотря на то, что все они принесли мне клятву и искренне хотели служить клану, на их взгляд, все менялось слишком быстро, и меня это не удивляло. Сотни лет они дикарями жили на одном месте, а тут, даже если переезжать надо не в город, а в другое место, все равно им это было в новинку и казалось какой-то совершенно сумасшедшей авантюрой. «Все у них хорошо», – заверил я, – «зачем вам их мнение, если скоро вы сами все узнаете?» «Но так резко все бросить и поехать», – все еще колебался староста. «Зачем же бросать все? Берите с собой то, что считаете важным, только не увлекайтесь. Всем необходимым я и так вас обеспечу. А если для меня все важно?» – выкрикнула из толпы одна из женщин. «Все мои вещи не влезут даже в несколько сундуков. Чем-то придется пожертвовать», – пожал плечами я, еще раз говорю. «Вам не нужно брать с собой мебель, посуду и прочие предметы быта. Берите только самые любимые и дорогие сердцу вещи, но не более чемодана на человека, а то мы вас отсюда еще месяц вывозить будем».